Глава 24. Терра. К брату Даодоре страшно идти. Он такой праведный, добрый, честный, разумный. Вроде бы чужой мне и намерянке человек, а с другой стороны и родной тоже. Как он заботился первые дни, как помогал, молился за мое выздоровление своему богу, кормил и поил чуть не с ложки, все делал, лишь бы вернулась память. Сейчас выскажет мне все, прав он или нет, я не знаю. Сельской невинной девушке Терри действительно не место было тут, в борделе. Это я, умная, взрослая, сильная, но не уверена, что совсем разберусь. Сунула в карман несколько золотых слитков. Подарю в благодарность за все, что Хай для меня сделал. Не жалко, ему точно пойдет на пользу. Уверена, он поделит золото на всех эйхарцев, кто сейчас так остро в нем нуждается, себе мало оставит, может, и вовсе ничего. Взглянула на себя в зеркало. Лицо чистое, без косметики, платье роскошное, дорогое, но при всем этом довольно скромное. Локти, колени, ключицы — все прикрыто тканью. Согласно традиции, волосы прячет только замужняя дама. Мне можно выходить наружу без платка. Стыдно невероятно за себя и настоящую Терру, и непонятно, о чем можно ему рассказать. Хай умный, умеет выпутываться из переплетов. Вышла наружу, и все мысли выветрились из головы. Стоит, распахнув объятия, высокий, статный, черные глаза смотрит прямо, излучая доброту и спокойствие. Улыбнулся мне. «Пусть я забираю чужое счастье», не мне адресована эта любовь, но как же приятно, что есть тот, кто дорожит мной любой. «Хай!» Прижалась, ткнулась носом в горячую ткань тонкой рубашки. И оделся-то, как состоятельный горожанин. Где только эту рубашку нашел? «Маленькая Терра, повезло, что я тебя разыскал. Зачем поила фейчика нектаром? Этой расе пыльцы много нельзя». Он по-другому не хотел лететь. «Глупышка. Идем, нам нужно поговорить с глазу на глаз. Не думаю, что выйдет хорошо, если беседу кто-то услышит». Не знала, что брат так умеет ворожить. Голубоватая завеса возникла из ниоткуда, будто соткалась сама собою из пара. Шагая смело. Улыбнулся по-отечески и чуть тронул плечо. «Повинуюсь, лишь запоздало сообразив, что брат может не позволить мне вернуться сюда». Попросту похитить из лучших побуждений. Поздно думать об этом. Мы уже очутились среди песков, и дымки никакой позади нет. Только вдали синеет, перебирая волны, полоска моря. Рассказывай, я не судья тебе, но помочь, надеюсь, смогу. Хотя бы советом. Ты вернешь меня обратно? Если ты этого захочешь. Что рассказывать? Все или сотую часть? Скрыть ничего не получится, да и не стоит, наверное. Рассказала, как было. И про дорогу, ведущую к кладбищу, и про чужое платье, что так удачно мне подвернулось. Даже про дирижабль. Сложно рассказывать про бордель этому человеку, но пришлось. Все равно ведь все и так ясно. Не самое добродетельное местечко. Про ювелирную лавку пришлось сказать в двух словах, позабыв упомянуть про контрабанду, лежащую на витринах. Молчит, не осуждает пока. Взгляд исполнен тревогой, но все еще добрый. Чувствую себя обманщицей. За чужачку он мог бы не переживать. Треплю нервы тому, кто отнесся ко мне как к родной. Упомянула про девочку, сестру своего невольника. Брат тепло улыбнулся, узнав, куда именно я определила Эру учиться. Пришлось рассказать и про короля. Хай сдвинул брови и провел ладонью по своим смуглым щекам. «Этим вечером должна состояться королевская свадьба. Я же все еще не в могиле. Пора бы поторопиться, наверное». Прошлой ночью мне было видение. Во сне пришла моя Терра. Светлая, полупрозрачная, и весь мир был под ногами, растекался, улитый золотым солнечным светом. Нам было хорошо с ней, тепло и чисто. Моя сестренка погибла. Ты не она. Камень упал с души. Знает, все знает, и все равно пришел. Только не поможет, наверное, ни делом, ни словом. Хорошо, если обратно откроет свою призрачную шторку. Не она. Мне жаль. Не жалей, так и должно было случиться. Ты многим мудрее сестры и старше. Многое знаешь. Многое прошло через тебя. Сестра бы не справилась с ношей, которая ляжет на твои плечи. «С какой ношей?» — вздрогнула я. Король ненавидит эйхарцев. Всей душой. Нан и вовсе мечтает нас извести. Твоя судьба — занять место рядом с королем. Тот, кто ближе всего к сердцу правителя, сможет устремить его длань в нужное русло, отвести беду от нас всех. Скрываться бессмысленно. Ты один раз сбежала от гонца, хоть он и не должен был появиться в виноградниках, но пришел и нашел тебя. Именно тебя ему захотелось увести больше других. Остальные все же вернулись обратно. Ни одна не прошла отбор. Ты надела скромное платье и испортила внешность, закрутив кудри. Поверь, я даже не могу представить тебя с овечьей шапкой вместо этих локонов. Все равно нашел. Не сбежишь и не скроешься. Все будущее нашего народа теперь в твоих руках, Терра Нова. Справишься, выживем и вернемся домой в родные земли, как только сможем. Нет, значит, погибнем. Я обычная влюбленная по уши женщина. При короле даже думать ни о чем не могу. Мне не спасти собственной шкуры. Убьет. Простое заклятие наваждения. Я дам тебе оберег, который сможет его рассеять. Если чувства были, они останутся. Если нет, то развеются, и ты не будешь от них страдать. Пойми, сбежать не получится. Так или иначе, но ты окажешься пойманной королем. Не случайно ты оказалась в этом теле. Не случайно твоя душа перенеслась так далеко. Чем раньше ты примешь судьбу, тем будет лучше для всех. Написанного не изменить. И из-за себя не печалься. Убить не убьет. В тебе велика сила дара. Мне сказали, что дар легко потерять, если не чтить традиций. Но я их даже не знаю. Брат поджал губы и отошел. Сделал несколько пасов руками, вгляделся в небо. Никак не пойму, что за ворожбу он творит. Из воздуха пока ничего не падает. Живи по совести. Других традиций выучить ты все равно не успеешь. Девочку же ты спасла? Спасла. Другим зла не причиняешь, хотя получила в руки большую власть и деньги. Твой дар не угаснет, пока ты сама его не нарушишь. Платье только верни, где взяла. Воровать плохо, да ты и сама это знаешь. Возьми оберег, и будем возвращаться обратно, только... Только что? Обещай, что никому не расскажешь, к какому народу ты принадлежишь, пока сможешь молчать. Знак скроешь под браслетом. Магию постарайся тоже держать при себе. Обещаю. И сама не собиралась рассказывать. В раскрытую ладонь... Опустился крохотный, длиной меньше ногтя свиточек, исчерченный письменами на эйхарском языке. Вот и весь оберег, клочок бумаги, да и только. Спрячешь в шов одежды, никто не найдет. Он точно поможет? Я уверен. Пора возвращаться, Терра. Решай, как поступить дальше. Твоя жизнь и твоя воля. Я всегда помогу и буду рядом. Представишь меня как брата, держателя лавки специй Хая. Я взяла для тебя золото, держи. Значит, и лгать не придется. Этим же днем куплю небольшую лавку. Ее держит вдова, и она продается. Спасибо за все. Пока я ничего не решила.